Как и в прошлый раз, Айна взмахнул рукой, и воздух перед глазами Жени превратился в огромное увеличительное стекло, а мир распахнулся и приблизился. Перед нею открылась живая карта истерзанной, почти наполовину затопленной Европы. Женя видел ее всю, от Северного моря до Средиземного океана, от границы с Россией до Атлантики. Она увидела оливковую поверхность внутренних морей, увидела архипелаги островов, в которые превратилась Европа, и цепи гор, поднимавшихся по ее границам, словно выщербленные края гигантской каменной чаши с зацветшей водой. Скорбное зрелище представляло собой некогда гордая Европа. Останки когда-то прекрасных европейских столиц лежали в руинах пожарищах. Леса и поля были повсюду истреблены саранчой и зарастали черно-зеленой плесенью дьяволоха. Дороги по большей части вели под воду, мосты провалились, люди метались по земле. Они брели, шли, ехали на велосипедах, плыли на плотах и лодках. Люди бежали отовсюду и бежали во всех направлениях. Одни брели на юг, другие на север. Одни преодолевали Пиренеи, чтобы выйти к чистому океану. Другие перебирались через горы, чтобы уйти от холода океана к запакощенному, но теплому внутреннему европейскому морю. Люди метались по всей земле и нигде не находили пристанища. «Погляди-ка на юго-восток, Евгений». Далеко на юго-востоке от бывшей Европы торчала из воды, устремленная в небо, черная стрела. «Что это?» — спросила Дженни. «Это то место, куда стремится попасть брат Ланселот. И, к сожалению, скорее всего, попадет. Это Вавилонская башня, резиденция Мессии. Я не узнала ее, хотя видела много раз в новостях. Отсюда кажется очень мрачной. Она похожа на черный палец, грозящий небу. Ну, до неба он не дотянется», — усмехнулся Айна. «Кажется, что до нее совсем недалеко», — сказала Дженни и поежилась. «Это не совсем так. В будущем году в Иерусалиме, так когда-то говорили евреи в своих диаспорах. Вот и я скажу тебе сегодня. В будущем году, дочь моя, ты будешь в Иерусалиме. А теперь, Евгений, я покажу тебе самое важное». Он широко распахнул обе руки и взмахнул ими, и пораженная девушка увидела, что по всей земле то тут, то там поднимаются в небо столбы света. — Это потайные острова молитвы, — пояснил Айна, — монастыри, общины катакомбных христиан и отшельники, святые старцы-молитвенники. Они связаны с небом, как младенец в утробе связан с матерью пуповиной. Ты видишь молитвенные островки на святой земле? — Да, яркие столбы света вокруг черной башни. Это они? — Да, Евгения, отныне ты сама сможешь всегда их увидеть. Это мой дар тебе. Запомни, где этот свет. Там ты всегда найдешь приют и помощь. Тебе достаточно будет сказать христианам, что ты выполняешь поручение Айну. А я разве выполняю, учитель? Ведь это Ланселот должен найти и спасти детей, а я просто буду при нем, как всегда. Нет, дочь моя, не просто при нем. Откуда ты родом, Евгения? Из Шотландии, с острова Ионы. Сестра Евгения, я хочу сделать тебе еще один подарок. Хочешь ты увидеть свой остров? Очень хочу. Айна вытянул руку на север, и там, куда показывал его палец, Дженни увидела сначала яркую зеленую точку, потом точка эта приблизилась, выросла и превратилась в остров Иона, такой, каким его видела Дженни из окна вертолета, когда летела к Ланселоту. Дженни разглядела усадьбу Макферсонов и даже свою мать, одиноко идущую по их большому неухоженному саду. «Наш сад стал таким запущенным! Неужели она скучает по мне?» — спросила Дженни. — Не знаю, — ответил Айна, — но могу показать тебе ту, которая действительно скучает по тебе и возносит за тебя молитвы. На краю острова Дженни увидела маленькую деревеньку, состоящую из приземистых каменных хижин. Возле одной из них на скамеечке сидела сгорбленная старая женщина. — Кто это? — Приглядись. Лицо женщины приблизилось, и Дженни услышала: — А еще, Господи, сделай так, чтобы моя малышка Дженни